сказала Сижень. Затем начал капризничать, заявил, что хочет пить, и потребовал кислого сливового отвара. Я не знала, как быть, ведь сливы — вяжущее средство, а его только что побили и при этом даже не позволяли кричать. Конечно, от волнения у него образовался застой крови в сердце. Если бы он выпил сливового отвара, то мог бы заболеть. На силу удалось отговорить его. Я развела ему полчашки розового сиропа. Он немного отпил и сказал, что не сладко, и вообще этот сироп ему надоел. «Ай-яй-яй!» — воскликнула госпожа Ван. «Почему ты мне раньше об этом не сказала? Мне недавно прислали несколько бутылочек эссенции «Ароматная роса», и я хотела немного дать ему, но опасалась, что он только изведет ее понапрасну. Но раз уж розовый сироп надоел ему, возьми две бутылочки этой эссенции. На чашку воды добавь чайную ложечку эссенции, и получится необычайно ароматный напиток». Госпожа Ван позвала Цай Юнь и велела ей принести ароматную росу. «Захвати только две бутылочки», — предупредила Сижень. «Если не хватит, я приду еще раз». Цай Юнь вышла из комнаты, а через некоторое время вернулась с двумя бутылочками в руках и передала их Сижень. Это были маленькие стеклянные бутылочки высотой в три вершка, сверху завинчивающиеся серебряными крышечками. На каждой бутылочке были наклеены желтые этикетки, на одной из которых значилась «чистая коричневая роса», а на другой «чистая роса Мэйгуй». «Видимо, это очень дорогая эссенция», — с улыбкой заметила Сижень. «Интересно, сколько на свете существует таких бутылочек?» «Это подарок государя», — объяснила госпожа Ван. «Разве ты не видишь, что этикетка желтая? Так что храни эту эссенцию для Бао Юя и не расходуй ее зря». Сижень почтительно поддакнула и собралась уходить, но госпожа Ван снова окликнула ее. «Постой, я хочу кое о чем тебя спросить». Сижень повернулась к ней. «Я мельком слышала», — проговорила госпожа Ван, оглядевшись вокруг и убедившись, что в комнате никого кроме них нет, будто отец избил Бао Юя, потому что Цзя Хуань оклеветал его. Ты не слышала таких разговоров?» «Нет, таких разговоров я не слышала», — ответила Сижень. «Мне только известно, что второй господин Бао Юй познакомился с каким-то актером из дворца какого-то Вана и будто бы сманил его, а оттуда явился человек и рассказал об этом нашему старому господину, а тот за это избил Бао Юя». «Конечно, за это тоже», — кивнула головой госпожа Ван. «Но все-таки есть еще какая-то причина». «Больше я ничего не знаю», — заявила Сижень и, помедлив, немного добавила. «Я набралась смелости и хочу сказать вам несколько слов. Правда, с моей стороны это дерзость, но, говоря откровенно, она перевела дух и замолчала. «Говори, говори», — подбодрила ее госпожа Ван. «Я осмелюсь сказать только в том случае, если буду уверена, что вы не станете на меня сердиться». «Ладно, говори», — кивнула госпожа Ван. «Откровенно говоря, вновь началась и Жень. Это и хорошо, что старый господин проучил второго господина Бао Юя. Если не воспитывать его, Бао Юй может натворить еще не весь что». Госпожа Ван невольно кивнула и тяжело вздохнула. «Девочка моя, я тебя вполне понимаю, ведь я и сама так думаю. Неужто я не знаю, что за Бао Юем все время нужно строго присматривать? Ведь умела же я присматривать за его старшим братом Дзя Джу, когда он был жив. Так неужели я сейчас разучилась обращаться с детьми? Однако здесь есть одно но. Мне уже 50 лет, и Бао Юй мой единственный сын. Он слаб здоровьем, да и бабушка дорожит им, как сокровищем. Так что если с ним обращаться чересчур строго, и из-за этого случится несчастье, она будет гневаться, и все мы лишимся покоя. Поэтому Бао Юй и распустился. Прежде бывало, я отругаю его или попробую увещевать, и при этом поплачу, Он кое-как слушался.